Глава первая. Острая боль мучила и не отпускала. Тело словно покрылось тонкой коркой льда, которая сковывала движение. Я смутно понимала несоответствие сна и реальности. Холода я не боялась с раннего детства, плавала в ледяной воде. Почему же снилось, что мерзну? Я люблю плавать в ледяной воде. «Очнись, тангрийка, тварь!» Мужской голос прозвучал глухо, будто издалека, меня передёрнуло. Но, похоже, только мысленно. Тело осталось неподвижным. Хотела проснуться, открыть глаза. Я ощущала себя на грани сна и яви, но не получилось. Не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Сплю или нет? Или утонула в ледяном озере? Ледяное озеро, я знаю его. Я почувствовала настоящую панику. Я ничего не понимала. Словно через толстый слой ваты услышала сверху, очень далеко от меня, жуткое завывание. «Очухивайся! Неужели сдохла?» Топот тяжелых ботинок совсем рядом, резкая боль где-то под ребрами. Она вывела меня из ненормального болезненного сна. «Капитан нас пристрелит, если вернемся без его любимой игрушки», услышала я недовольное бурчание над собой. «Чтоб ты сдохла!» «Больно, холодно», — запульсировало в висках. «Наверное, не встанет», — другой мужской голос прозвучал разочарованно. «Снова острая боль, все там же, под ребрами. Что это, меня пинают?» — мелькнула вполне осознанная мысль. Я попыталась ухватиться за нее, но она быстро ускользнула. Вновь захотелось спать. Уснуть мне не дали. Сломанной куклой я повисла в чьей-то руке. «Сломанной куклой?» «Я? Кто я? Что происходит?» Мысли затолкались, мешая друг другу, не давая сосредоточиться хотя бы на одной, безумно пугая меня. Меня грубо затрясли, голова замоталась из стороны в сторону, я поняла, что теряю сознание. Как же хорошо, так лучше. Странно, я как будто лежала на потолке лицом вниз. Подо мной маленькая каменная комната, тесная, мрачная, без окон, с узкой железной кроватью, освещалась лампочкой, сиротливо свисающей с потолка. Двое мужчин заполнили собой половину комнаты. Один, здоровый детина с толстой шеей, длинными руками, огромной лохматой головой, второй, прилизанный, невысокий, худой. На обоих одинаковая одежда. Военная форма? Здоровяк держал в огромной руке за волосы или за шерсть нечто бесформенное, грязное, окровавленное. Человека, животное, непонятно. Я смотрела на этих троих сверху и ничего не понимала. Почему я вижу так отчетливо? Почему меня не видят? И почему нет боли, холода? Я проснулась. Но я же не могу лежать так. «Твою мать, от нее воняет!» — ругнулся здоровяк с косматой головой. «Похоже, никакая она...» Военный наклонился к бесформенному тюку, который держал в руке, прислушался к чему-то, резко отшатнулся, раздраженный зло добавил. «Демоны ее дери! Померла, что ли? Капитан будет недоволен!» «Будет», — лениво отозвался второй тип, который прилизанный. С другой стороны, капитан знатно развлекся с ней. Со всей силой своей широкой души. Оба загоготали, а я продолжала сверху их рассматривать. «И нам не давал скучать», — усмехнулся здоровяк. «Кто бы поверил, что это тело?» Он потряс то, что держал в руке. «Когда-то принадлежала хорошенькой девице, целой Лере, чтоб демоны ее забрали». Когда здоровяк затряс бесформенное нечто, меня затопила невыносимая боль. Сразу стало холодно, и вдруг я осознала, что я вернулась в свое тело. То тело, которое трясли. Вонючее, окровавленное и бесформенное. Мое тело. Ужас и паника охватили ненадолго. Безразличие, апатия, желание уснуть засасывали в холодное темное болото, но мне не дали отключиться. «Оставьте, хочу спать». «Дыхание не чувствую», — пробормотал здоровяк. «Может, посмотришь, померла или нет?» Я брезгливый. Если бы она была как раньше...» Второй мечтательно цокнул. «Жаль, недолго развлекались. Скажем капитану, что допрос не получился. Пусть развлекается с другими пленными». Мужской голос мелодичный и невозмутимый болезненно пробивался в разум. «Чего он привязался к этой шлюхе?» «Шлюха? Я шлюха?» Тонкая, неоформившаяся мысль снова ускользнула, как песок сквозь пальцы. Меня потрясли за шкирку. «Давно пора ее в общую яму, к остальным лучам». Странные слова, непонятные. «Она рассказала?» «Демоны его знают. Мы маленькие люди, наше дело привести на допрос, отвести из допроса, иногда поучаствовать в ролевых играх». На последних словах мужчина грубо хохотнул. «Все лучи сдохли, а это за жизнь цепляется. Живучая!» «Сучка!» — констатировал прилизанный. «Стольких наших угробила!» «Если бы капитан разрешил!» — прошипел здоровяк. «Задушил бы собственными руками, хотя, наверное, уже сама и сдохла». Беспомощное тело силой отшвырнули, оно ударилось о что-то холодное и твердое и осталось лежать сломанной кучей. Тяжелые шаги, они удалялись. Скрип железной двери. Тишина, наконец-то. Я хотела свернуться калачиком. Нужно стать маленькой, незаметной, может, мышкой, чтобы никто не видел. Мышка. Почему надо стать ею? Я попыталась поймать вновь ускользающую мысль, видимо, нужную и важную, но... Теплые волны забвения мягко уносили меня далеко-далеко. Туда, где не больно и не холодно. Из спасительного забытья возвращали голоса. Громкие, резкие, грубые. Слова с трудом складывались в понятные предложения и проникали в сознание. «Под трибунал!» — зло цедил незнакомый голос. «Положение об обращении с военнопленными. Не слышали о таком? Вы, солдат императора, капитан Бейкалич, не палач. Солдат самой великой и цивилизованной империи в мире, но...» Говоривший словно задохнулся от возмущения. «Вы хуже животного! Стыд какой!» Неясные вздохи, шуршание, сопение. «Господин военный министр, пленная, та самая Зарданка, из-за нее погибли тысячи наших солдат», — сдержанно ответил знакомый до боли и ужаса голос. Я не смогла вспомнить, почему боюсь его, но меня охватила паника. Если бы могла, то отползла бы подальше от чужого голоса. «Нужно стать мышкой», — неприятно пульсировало в голове. «Почему не могу пошевелиться? Это сон, эти голоса, я слышу их, тот ужасный голос». «Почему темно?» «О ком вы?» — раздраженно поинтересовался военный министр. «Пленный зеленых лучей!» — выплюнул ненавистный голос. «Был приказ генерала Мирадовича допросить, применяя любые методы, поэтому я...» «Из зеленых лучей?» — перебил говорившего военный министр. «Это жалкое существо?» Шаги, незнакомые, легкие, приближались. «Вы уверены?» — спросил министр совсем рядом со мной. Зеленый луч выстрелила в висках. Я не смогла вспомнить, почему эти слова знакомы и пугают. «Уверен, ее сдали свои же, зарданцы. По нашему требованию при сдаче Зардана. На допросе пленная призналась в том, кто она. На допросах остальных военнопленных с помощью менталистов с точностью выяснили ее личность». «На допросе? Свои действия вы называете допросом? Вы маньяк, капитан Бейкалич?» Кто-то нервно прошел рядом со мной, шаги гулко отозвались в голове. Неожиданно я поняла, почему. Я лежала на каменном полу, ледяном. Запах сырости забивался в ноздри. «Когда они замолчат? Хочу стать мышкой», — подумала, не вникая в причину мыслей. Я отключилась, когда министр вдруг рыкнул. «Где протоколы допросов?» «В сейфе генерала Мирадовича. Стояла задача выяснить, кто входил в зарданскую группу зеленых лучей, узнать об их деятельности. В частности, я должен был выяснить о документах и древнем артефакте, похищенных членами группы из поместья недалеко от города-крепости Зардан», — четко отрапортовал капитан Бейкалич. Для этих военных преступников предусмотрено особое наказание». «Выяснили?» — спросили едко, с издевкой. Еще почудилось в голосе беспокойство. «Не все», — нехотя признался капитан Бейкалич. «В ходе допросов мы многое узнали, в частности, то, что в группе «Зеленых лучей» была единственная женщина, маг Земли, которая непосредственно участвовала в краже артефакта и документов. Это она, Лера Лорианна Тубертон, зарданская аристократка. Она до сих пор не сказала, где находится украденное». «Не сказала?» — выдохнул министр. «Несмотря на все, что вы...» Он тяжело вздохнул. «Странно, что вы вообще в курсе пропажи артефакта и документов», — вдруг холодно добавил министр. «Ничего не понимаю, или же...» Он резко осекся. Наступившее молчание стало подарком небес. «Капитан Бейкалич, вам не сойдет с рук подобная жестокость». После недолгого молчания глухо проронил министр. «Я позабочусь об этом». «Я служил своей великой империи, господин министр», — гордо ответил капитан, но голос прозвучал тоньше, тоскливей, чем он, видимо, хотел. «Я не мог разговорить пленную», — нехотя признался тот, кто был до тошноты противен мне. «Поэтому пришлось применить радикальные меры». «Меры?» — холодно переспросили его. «Пытки, вы хотели сказать?» Меня вдруг затошнило и вырвало. «Мать твою!» — громко выругался, похоже, министр. Быстрые легкие шаги сказали о том, что он отошел подальше. «Она жива?» — с искренним изумлением спросил он. Шаркающие шаги, другие по направлению ко мне. Острый носок башмака переворачивает меня осторожно, но боль во всем теле вспыхивает с новой силой. Я вдруг осознаю, что привыкла к боли. Могу не реагировать на нее. «Мешок сломанных костей. Действительно жива», — бурчит скрипучий голос. «Что вы сделали с ее лицом, господин Бейкалич?» «А с конечностями?» «Это создание недолго протянет, господин министр. День-два, как жива, непонятно». «Господин Йович, попытайтесь привести пленную в чувство», — холодно процедил министр. «Хотелось бы с ней пообщаться. Эта зарданка, видимо, та, кого мы искали столько времени по поручению императора. Вы должны вернуть ее из-за грани. Куда, похоже, она одной ногой ступила?» «Господин министр, она в ужасном состоянии», — скрипучий голос прозвучал по-настоящему испуганно. «Без магов-целителей не вытащить. Согласно же недавно озвученному вами положению, к военнопленным с меткой о выжженной магии нельзя применять целительскую магию. У пленной такая метка имеется. Я вижу ее через разорванную одежду. Если маги-целители прикоснутся к пленной, это мгновенно убьет ее». «Вы у нас главный целитель, господин Йович. Вам и думать, как спасти ее. Значит, лечите обычными средствами, как обычного человека», — холодно отозвался министр. «Если она умрет, вы больше не главный целитель военной компании». «То, что вы хотите, невозможно», — в отчаянии прошептал целитель Йович. «Зарданка — ценный свидетель. Плюс военная преступница, на совести которой серьезное преступление против Марилии. Вы слышали капитана Бейкалича? Пленная ничего не рассказала, а нам нужны ответы. Потом, если будет в состоянии, поработает на рудниках его величества. Кроме того, смерть — легкий выход для нее за все преступления перед Марилией», — жестко ответил министр, особенно если она из зеленых лучей. «Капитан Бейкалич, почему не пригласили к пленной менталистов?» — с раздражением поинтересовался главный целитель. «Менталисты работали, господин Йович», — уныло отозвался капитан. «Но у пленной стоит мощный блок, который не смогли сломать». «Очень интересно», — после недолгого молчания капитан Бейкалич произнес. «У пленной ментальный блок, похожий на тот, что ставят членам семьи нашего императора. Менталистов, умеющих взламывать или обходить императорские блоки, у нас нет». «Почему в докладах генерала Мирадовича об этом не сказано ни слова?» — процедил министр. «Покажите ее вещи, которые сохранились. Хочу лично допросить остальных зеленых лучей». «Вы не сможете их допросить. Они или мертвы, или сошли с ума после взлома ментальных блоков». Тяжелое молчание стало ответом. У них стоял такой же сильный ментальный блок? Нет, такой только у нее. У некоторых лучей из аристократов Тангрии были блоки, которые наши менталисты взломали. Некоторые с трудом. Все, кому пришлось взламывать блок, насильно сошли с ума, спокойно ответил капитан Бейкалич. У большинства пленных блоков не было, поэтому менталисты легко считали их и выяснили, что допрошенные не располагали нужной информацией о документах и артефакте. Допрос пленный, зеленый луч, зарданская аристократка, Лорианна Тубертон, артефакт, документы, ментальные блоки, менталисты, слова мешались между собой, толкались, пугали. До леденящего душу холода, до панического ужаса, до тошноты. Не хочу. «Господин Йович, отвечайте головой за военнопленную». Твердый голос министра ворвался в выплывающее сознание. «Много золотого света. Тепло. Я легкая, воздушная, счастливая». Знакомый до боли, высокомерный, раздраженный голос произносит. «Зеленый луч, снова ты. Упрямится, уходи, твое время не пришло».